Тетя Мила, как всегда, оправдала мои гастрономические надежды. Она напекла целый ворох блинчиков, сдобрила их сахарной сметаной и свернула в тонкие трубочки. Блины пропитались сметаной и стали сочные, мягкие, аппетитные, в буквальном смысле слова таяли во рту. Тетя Мила с нескрываемым восторгом смотрела, как я уплетаю ее стряпню. Она просто обожала смотреть, как я ем. И я всегда баловал ее своим здоровым аппетитом. «Как работа?» — поинтересовалась тетушка, когда я отодвинула на край стола тарелку с остатками блинных трубочек и глотнула ароматного черного кофе. «Нормальная, на удивление спокойная», — ответила я равнодушно. «Ой, сплюнь три раза», — забеспокоилась тетя Мила. «Хорошо, что работа несложная. А то я всегда так волнуюсь, когда ты подолгу отсутствуешь и не звонишь». «Так разве я долго отсутствовала?» «Нет, но я все равно беспокоюсь». После завтрака я пошла к себе в комнату и сразу включила компьютер. Вчера в суматохе мне не удалось поговорить с Каменевым и получить от него информацию по поводу керамической плитки. Я посмотрела на часы, начало 10-го. Время вполне подходящее для звонков. Надеюсь, Олег не сильно разозлится, если я его разбужу. Я набрала номер Каменева, он ответил почти сразу. «Привет, Охотникова!» «Извини, Олег, вчера не могла говорить». «Да я понял, понял. Пули, гранаты. Типичная для тебя ситуация», — он усмехнулся. «Ну что, готова забить свою прелестную головку лишней информацией?» «Готова». «В общем, так», — резво начал Олег. «Лапин Анатолий Сергеевич, директор Тарасовского завода керамической плитки. Я поднял всю имеющуюся информацию о нем. Есть тут некоторые странности, хотя ничего криминального я не нашел. Лапин начинал простым продавцом плитки. Потихоньку втянулся, накопил капитал, открыл свое дело. У него, похоже, оказалась хорошая предпринимательская хватка, потому что довольно быстро его взял под свою крышу Черкасский завод керамической плитки. То есть Лапину предложили стать директором торгового дома от завода. А это значит, что весь товар завода проходил через руки Лапина». «Пока все достаточно логично», — отметила я. «Ну о каких странностях ты говорил, Олег?» «Дело в том, что Черкасский завод решил построить филиал по производству плитки у нас в Тарасове. И вроде как строительство велось на деньги самого завода и торгового дома Лапина. Но в итоге весь Тарасовский завод достался одному Лапину. Это мне показалось странным. Хотя я далек от бизнеса, возможно, партнеры договорились об этом заранее». «Хорошо», — протянула я. Полученная от Каменева информация пока никак не помогала мне в ведомом деле. «А что ты можешь сказать про керамдом? Торговый дом Тарасовского завода?» «Какой еще керамдом?» — искренне удивился Олег. «Ну как же?» Теперь настала моя очередь удивляться. «Керамдом — самый крупный дилер завода, через него идут все поставки с завода». «Не знаю я ничего про керамдом. В документах он не фигурирует. У Тарасовского завода есть дилерские дома, но керамдома среди них нет». «Ты уверен?» — с недоверием поинтересовалась я. «Абсолютно». Оснований не верить Каменеву у меня не было. А вот Лапину-младшему с этой минуты я перестала доверять. «Слушай, Олег, ты можешь узнать, кто у Лапина заместитель?» «Уже узнал. Федор Фролов». «Мне нужно с ним встретиться», — заявила я. «Записывай телефон». Я связалась с Фроловым сразу, как только закончил разговор с Каменевым. Мне был крайне неприятен тот факт, что Анатолий Лапин, нанимая меня на работу, выдумал какую-то нелепую историю о своих преследователях, и я хотела как можно быстрее расставить все точки над «и». Фролову я представилась адвокатом Лапина, и он назначил мне встречу в ресторане в свой обеденный перерыв. Федор Валентинович, именно так он представился, оказался мужчиной интересным, подтянутым, с золотистым загаром. «Два дня назад вернулся с Кипра», — сообщил Фролов. «Даже не знал, что тут такие жуткие события вокруг нашего завода происходят». «Что вы имеете в виду?» Я немедленно уцепилась за словосочетание «жуткие события». «Но как же? Анатолия обвиняют в убийстве Веры Ветровой. Разве вы не по этому поводу хотели со мной встретиться?» «Поэтому», — я кивнула. «Но почему вы называете их жуткими? Вы верите в то, что Анатолий убил свою возлюбленную?» «Честно говоря, не очень». «Федор Валентинович, может, вас удивят мои вопросы, но прежде чем говорить о Ветровой, я хотела бы узнать кое-что о вашем бизнесе». «Спрашивайте», — с готовностью ответил он. «Меня интересует торговый дом вашего завода «Керамдом».» Я внимательно посмотрела на своего собеседника. «Как вы сказали?» — он нахмурился. «Керамдом?» «Именно». «Но у нашего завода нет представительства с таким названием». «Вы уверены?» «Абсолютно», — Фролов повторил слова Каменева. «А откуда у вас такая информация?» «Это неважно», — отмахнулась я. «Значит, у вашего завода нет торгового дома?» «Пока нет. Мы со всеми работаем на равных условиях. Хотя в перспективе планировали создать торговый дом. Но на сегодняшний день это только проекты. До дела еще не дошло. А почему вы спрашиваете?» Он был искренне удивлен моим вопросом. «Поверьте, у меня есть причины задавать вам эти вопросы». Я пыталась уйти от прямого ответа. «А что вы можете сказать о черкасском заводе плитки?» «А что тут говорить?» Фролов удивленно пожал плечами. «Черкасский завод в свое время помог нам построить свой завод, но на сегодняшний день мы с ним никак не сотрудничаем». «И вас это не удивляет?» «Ну...» Он замялся. «Когда велось строительство, я еще не работал на Лапина, поэтому понятия не имею, почему так получилось». «Что получилось?» «Что строили вместе, а все досталось нам. Думаю, такова была предварительная договоренность», — не очень уверенно ответил Фролов. Из нашего разговора с Фроловым одно я поняла точно. Анатолий Лапин что-то скрывает. Он никак не рассчитывал на то, что я начну разбираться в его деловых контактах. Он выдумал нелепого противника, обозначив его достаточно правдоподобно. «Торговый дом, Керамдом». А я, как дилетант, легко клюнула на наживку и взялась за дело. Теперь это дело принимало иной оборот. «Простите», — мои молчаливые размышления прервал Фролов. «Вы же адвокат Анатолия. Я думал, вы хотите поговорить со мной о Ветровой». «Да», — быстро ответила я, — «хочу». «Так к чему эти вопросы о бизнесе?» «Видите ли, Анатолий Сергеевич предполагает, что его хотят подставить конкуренты». «Так это не он убил Веру?» «Конечно нет», — сообщила я очевидный для себя факт, хотя меня этот вопрос несколько удивил. «Вы же говорили, что сомневаетесь в причастности Лапина к убийству». «Да, сомневаюсь», — Фролов виновато опустил глаза. «Но не потому, что Анатолий замечательный, добрый и любящий человек. Все эти эпитеты из уст Федора Валентиновича звучали не очень искренне. Сразу видно, Лапин не был для него другом. Просто партнер по бизнесу, начальник». «А какой он?» — полюбопытствовала я. «Он?» — спросил Фролов и задумался. Я наблюдала, как этот интересный, сильный мужчина меняется в лице, размышляя о своем начальнике. Я даже не ожидала, что так быстро, за несколько секунд, заместитель Лапина сможет превратиться из делового бизнесмена в трогательного, нерешительного человека. «Она любила его», — неожиданно сказал он. «Любила, как сумасшедшая. Я пытался вразумить ее, открыть глаза, но она даже слушать не хотела. Мне показалось, что на глаза Федора Валентиновича навернулись слезы. Вера была ему безгранично предана. Я не знаю, что он с ней сделал, но она принадлежала ему всецело. Такая нежная, тонкая, ранимая. Она прощала все, любила и ждала». Он опустил глаза и замолчал. Я выдержала паузу и спросила. «Вы любили ее?» «Я?» Он вздрогнул. «Нет, это совсем не то, что вы думаете. Я женат и люблю свою жену». Его слова прозвучали не очень убедительно, но я не стала делать на этом акцент. «Просто я думаю, он был недостоин ее. Она, как добрая фея, ограждала его от всех проблем, никогда не давила на него, оберегала, жертвовала своей карьерой ради его прихотей. Ведь Вере предлагали работу в Англии, вы знаете?» С гордостью, как будто о своей дочери, сказал Фролов. А она не захотела расставаться с ним и отказалась от выгодного предложения. Он вмиг погрустнел. Но на убийство Анатолий не способен. Не потому, что он благородный рыцарь, он просто трус, не сдержался Федор Валентинович и сказал то, что на самом деле думал о своем шефе. После встречи с Фроловым у меня появилось гораздо больше вопросов. Анатолия Лапина я готова была на кусочки порвать за его бурную фантазию, основанную на выдумках. По дороге домой я еще раз набрала номер Каменева. «Олег, что-то там странное с заводом Лапина творится. Мне нужно больше информации, особенно касательно его сотрудничества с черкасами. Ты можешь еще поработать в этом направлении?» «Обижаешь Охотникова?» — самодовольно усмехнулся Каменев. «Я и не прекращал работать в этом направлении. Мне, как профессионалу, стало любопытно, что за скрытые файлы появились в деле Лапина». «О чем ты говоришь?» — заинтересовалась я. «Какие скрытые файлы?» «Пока не знаю. Работаю над ними». Олег разговаривал со мной рассеянно. Параллельно он стучал по клавишам компьютера. Я отчетливо слышала в трубке их характерное звучание. «Но, думаю, через час я смогу ответить на твой вопрос. Как только закончу с файлами, отзвонюсь тебе». «Олег, если информация действительно стоящая, сразу скинь мне ее на e-mail». «Договорились». Он отключился первым. Едва я переступила порог дома, как настойчиво зазвонил мой мобильный телефон. Я посмотрела на дисплей и невольно улыбнулась. Звонил наш дорогой депутат Александр Петрович Масленников. Значит, усилия молодого парнишки, который успел заметить, как мы с Лапиным покидаем место трагедии на бульваре Рос, оправдались. Он таки вспомнил, кто я такая, и сообщил о своих наблюдениях шефу. Я нажала на кнопку связи и поприветствовала звонившего раньше, чем он успел сказать «Алло». «Александр Петрович, я думала, вы мне прямо с позаранку звонить будете». «А чего это ты думала, что я тебе звонить буду?» «Ну как же. Друга вашего видела. Симпатичный такой, молодой. Неужели это не он вам намекнул, что пора бы вспомнить про хорошего человека Женю Охотникову?» «Ладно, хватит Ваньку валять». С тех пор, как Шурка Масло сел в депутатское кресло, с юмором у него были явные проблемы. Он разучился шутить сам, не понимал, зачем шутят другие, и вообще путался в догадках, что надо считать шуткой, а что оскорблением. В последнее время он все расценивал как оскорбление. «Хорошо, давай по делу». Я согласилась вести разговор по его схеме, без шуток. «Зачем звонил?» «А ты не догадываешься?» — хихикнул он злорадно. «Это не ты случайно у нас под ногами путаешься?» «У кого у вас?» Он тяжело закряхтел в трубку и проигнорировал мой вопрос. «Евгения Максимовна, где Лапин?» «Александр Петрович, а почему вы решили, что я отвечу на ваш вопрос после того, как вы пропустили мимо ушей мой?» «Охотникова, если бы ты знала, какие деньги крутятся в этом деле, ты бы так не хорохорилась». «Для меня это не важно. Хоть рубль, хоть миллион. Меня наняли на работу, а я всегда добросовестно выполняю ее. Так что не пытайтесь выяснить у меня, где и как я спрятала своего клиента». «Ладно. Что он тебе наплел?» «Вы о чем?» «Охотникова, я тебя давно знаю. Ты никогда не стала бы браться за работу, если бы не видела веских оснований для этого. Если ты взялась за дело, значит, Лапин сумел убедить тебя в том, что ему угрожает реальная опасность. Я прав?» «Абсолютно. И он, как выяснилось, не лукавил. Я уже имела удовольствие повстречаться с вашими ребятами, и они определенно не в догонялки с нами играли». «Так что он тебе наплел?» — повторил свой вопрос настойчивый депутат. «Что вы хотите завод у него забрать?» «Это правда!» Масленников снова противно хихикнул, но тут же стал максимально серьезен. «И поверь мне, Евгения Максимовна, у нас есть все основания претендовать на этот завод». «Хотелось бы услышать, что это за основания». «Эх, Охотникова, что бы Лапин тебе не напел, Думаю, ты владеешь не всей информацией. Так, может, поделишься? Игриво поинтересовалась я. Может быть, может быть. Приезжай сегодня ко мне часиком к 4, прямо в кабинет. Я тебе много интересного расскажу. Поверь мне, после этого ты сама откажешься от Лапина и добровольно передашь его на наш справедливый суд. Ну, с этим ты явно перебрал. Пришла моя очередь хихикать. Ваш справедливый суд вряд ли получит Лапина из моих нежных рук. Ладно, заканчиваем базар. Жду вас в 4. Шурка Маслов вспомнил, что он депутат, и перешел на сугубо деловой тон. Договорились, согласилась я и отключилась. До 4 у меня еще было время. Для начала я набрала ванну, добавила в воду эфирного масла с ароматом грейпфрута и немного морской соли. Отмокая в ароматной ванне, размышляла над сложившейся ситуацией. К Анатолию Лапину у меня было много претензий. Прежде всего, мне не понравилось то, что он с самого начала соврал мне, придумав какое-то нелепое оправдание своим несчастьем. Наверняка у него были на то свои доводы. Если бы он признался мне, в чем именно состоит причина нападок на него, я, скорее всего, не взялась бы за это дело. А его выдуманная версия выглядела достаточно убедительно. Тем более, отца его удерживали неизвестные. Я решила перенести выяснение отношений с Лапиным на потом, а пока позволила себе немного расслабиться и очистить голову от неприятных мыслей. На встречу с Александром Петровичем Масленниковым я планировала пойти во всеоружии. Для начала надо было определиться с гардеробом. Элегантная обтягивающая блузка с глубоким декольте, узкая по фигуре юбка и босоножки на высоком каблуке делали меня весьма соблазнительной. Я подкрасила глаза, губы, румянами освежила щеки и уложила волосы. Глядя в зеркало, я вспомнила Лапина-старшего и его рассказ про девиц Екатерины Медичи. «Сейчас посмотрим, как я умею получать необходимую информацию от мужчин», — сказала я, глядя на свое отражение. Спрятать под одеждой оружие не представлялось возможным. Да мне бы и не позволили пронести его. Все-таки к депутату иду. Туда с оружием только налоговая полиция прорваться может. У меня хоть и есть липовое удостоверение сотрудника налоговой службы, но я сильно сомневаюсь, что оно позволит мне пронести револьвер в большой дом. Но идти в стан врага вот так, не имея при себе никакой защиты, непозволительная ошибка. В сумочку мою полетели нехитрые приспособления для самообороны и нападения, если потребуется. Авторучка, внутри которой был не стержень, а тонкая заточенная спица. В пудренице миниатюрное записывающее устройство, во флаконе от духов удавка. Флакон давно был пуст, но его матовая непрозрачная поверхность удачно скрывала содержимое. Неожиданно я вспомнила рассказ Лапина-старшего про разведчицу Луизу, которая в своей работе очень удачно воспользовалась упаковкой гигиенических прокладок. Мужчин смущают такие сугубо женские вещицы. Не попробовать ли и мне воспользоваться уроком Луизы? Я достала новую упаковку прокладок, вытащила часть содержимого, аккуратно надорвала одну из прокладок и в прорезь вставила 5-рублевую монету, заточенную до состояния лезвия. Заряженная упаковка прокладок тоже легла в мою сумочку. На палец правой руки я надела массивное кольцо, которое при необходимости можно было использовать как кастет. За 20 минут до встречи с депутатом я вышла из дома, пообещав тетушке, что к вечеру вернусь. Я быстро поймала машину и поехала на деловую встречу. Водитель мне попался неприятный, медлительный и очень надоедливый. Я рассчитывала добраться до места минут за 15, а с этим ротозеем можно было 40 минут тащиться. Вместо того, чтобы на дорогу смотреть, он косится на меня, при этом несет какую-то несуразицу, параллельно хвастаясь, что все его друзья в восторге от того, как профессионально он водит машину. Все его друзья, наверное, эстонцы. Для них 60 км в час – это бешеная скорость. «Вот я и говорю», – тарахтел водитель, косясь на мою коленку. «Настоящий спец видит опасность издалека. Вот я сразу вижу, едет передо мной какая-нибудь тачка. Криво едет, на разделительную полосу заваливается. Значит, чайник за рулем или баба. От таких надо подальше держаться. Я сразу перестраиваюсь в соседний ряд. Нельзя ли побыстрее? Перебила я его занимательный монолог. Конечно, красавица, ответил водитель и увеличил скорость до 65 километров. Вижу, пешеход стоит на обочине, дорогу перейти хочет, озирается. Как ни в чем не бывало, продолжал он. Пешеходы-то они разные бывают. Кто с мозгами, а кто с полным их отсутствием. Он некрасиво заржал. В таких случаях сразу сбрасываю скорость, вот как сейчас. Мне показалось, что мы просто встали. Я с ужасом посмотрела на спидометр. 30 километров. И это на полупустой дороге? Так, давайте-ка лучше я сяду за руль и покажу вам, что значит ездить профессионально. Решительно заявила я, вынуждая своего водителя остановиться. Когда машина встала, я отодвинула водительское сиденье назад. Красавица, ты что? Заволновался разговорчивый парень. Перебирайтесь назад, я тороплюсь. Он послушно сполз на заднее сиденье. Я заняла его место и, не раздумывая, надавила на газ. И через минуту мы уже неслись со скоростью 100 км в час, ловко перестраиваясь с одного ряда на другой. «Разобьемся, дура!» — прокричал позади меня перепуганный водитель. «Не успеем!» — приободрила я его. Через 7 минут мы были на месте. «Сколько я вам должна?» Я кокетливо посмотрела на водителя. Он растекся на заднем сиденье и смотрел на меня немигающим взглядом. «Слушай, я не понял. Если тебе не понравилось, как я еду, почему другую машину не взяла?» «Да, действительно, чего это я?» «Ты достал меня своими рассказами?» Мне в голову пришло хорошее объяснение. «Какой ты профессионал! Ты чайник!» «Теперь я тоже так подумал», — ответил он и улыбнулся. «Красавица!» От денег водитель отказался и поблагодарил за увлекательную поездку. Я же поспешила на аудиенцию к депутату Масленникову. Его секретарша, дама лет 40, в элегантном брючном костюме сидела за компьютером и сознанием дела просматривала варианты поздравительных открыток. Собиралась кого-то поздравить, наверное. Мое появление ее немного смутило, она поспешно выключила монитор и посмотрела на меня недовольным взглядом. «Что вам?» «У меня встреча с господином Масленниковым», — ответила я. «Представьтесь, пожалуйста». «Охотникова Евгения Максимовна». «Минуту». Она нажала на кнопку связи и сообщила господину депутату. «Александр Петрович, к вам Евгения Максимовна Охотникова». «Пропустите», — сказал Масленников. Секретарша кивнула мне и указала на дверь депутатского кабинета. Я зашла и застала картину, которую и ожидала увидеть. Александр Петрович очень любил театрализованные представления, в которых он исполнял роль очень важного и занятого человека. Сколько раз я у него бывала, столько раз заставала его склонившимся за столом над стопкой документов. Поморщив лоб, Масленников делал вид, что внимательно читает какую-то важную бумагу и даже пометки на полях делает. «Проходите, проходите, Евгения Максимовна. Одну минуту», — сказал он, не поднимая глаз. «Да ладно, не напрягайся ты так, Масленников. Это же я пришла». Я саркастически улыбнулась и подошла к его рабочему столу. «Евгения Максимовна», — начал он, откладывая в сторону бумажки, — «к вашему сведению...» Наконец-то он посмотрел на меня, и его тон мигом сменился. «Ого!» Он жадно разглядывал меня, не зная, где лучше зафиксировать взгляд — на глубоком декольте или на вырезе юбки. «Это ты? Не ожидал! Садись, пожалуйста!» Масленников выскочил из-за стола и энергично оббежал его, чтобы самолично выдвинуть один из стульев, на который я могу сесть. «Садись. Все нормально?» «Все нормально», — с улыбкой ответила я. Он сел напротив меня, закинул ногу на ногу, скрестил ладони на коленке и спросил. «Ну, как дела? Рассказывай. Замуж не вышла?» «Александр Петрович, кажется, вы забыли о цели моего визита». «Нет, я помню». «Конечно, помню». «Коньяк хочешь?» Он вскочил со своего места и пошел к секретеру. «Нет». Я сделал вид, что теряю терпение. «А я, с твоего позволения, выпью рюмашечку». Он налил себе граммов 200 ароматной коричневой жидкости и в два глотка опустошил содержимое бокала. «Ну и рюмашечки у тебя. На аквариум, похоже, по объему. Трусишь, что ли? Расслабиться надо». «С тобой расслабишься, как же?» — обиженно заметил он, закрыл секретер и вернулся на свое рабочее место. Поскольку ноги мои были теперь вне его поля зрения, он сосредоточился на декольте и впился своим масляным взглядом в область моей груди. «Тогда переходим к делу», — поторопила я его. «Хорошо, давай к делу». Он откинулся на спинку кресла и приготовился завести деловой разговор. Коньяк сделал свое дело. Масленников немного расслабился. «Итак, ты работаешь на Лапина». «Я работаю с Лапиным». Я сделал акцент на слове «с». «Хорошо, пусть будет так. И он наплел тебе, что некто хочет забрать у него завод плитки. Вроде того. Он пожаловался мне, что его завод хотят отобрать зажравшиеся дилеры». «Даже так?» Масленников еще больше растянул губы в улыбке. «Но я подозреваю, что дело тут не в дилерах, а в Мазепе». «Как мило! Это передавали в новостях?» «Нет, я всего лишь посидела пару часов в интернете». Взяла я на себя заслуги Каменева. «Ну хорошо. Можешь не рассказывать мне о своих источниках, не в этом суть». «А в чем?» «А в том, что ты, как я уже говорил, владеешь не всей информацией. Хочешь, я расскажу тебе, как все было на самом деле?» «Мечтаю об этом», — усмехнулась я. «В славном городе Черкассы, что на Украине, был завод керамической плитки», — начал Масленников свой длинный монолог. «Во времена советской власти функционировал он на полную катушку, а в перестроечные времена стал медленно сдавать обороты, пока совсем не вышел из строя. Вот тогда-то выяснилось, что у правительства нет денег на ремонт, на новые линии, на дизайнеров, и завод встал. Лет 10 назад его выкупил некто Смирнов и сделал из завода акционерное общество. Постепенно завод разросся и стал открывать дилерские сети в соседних городах. В это время у нас, в Тарасове, предприимчивый Лапин Анатолий Сергеевич открыл свое дело по продаже плитки. Дела шли неплохо, и в какой-то момент черкасский завод плитки предложил ему сделать из своего предприятия торговый дом. Таким образом, торговый дом Лапина стал единственным связующим звеном между заводом и дилерской сетью. Завод отпускал плитку Лапину, он с небольшой наценкой давал плитку дилерам и сам параллельно торговал. Будучи в статусе торгового дома, предприятие Лапина шагнуло далеко вперед. Настал момент, когда надо было вкладываться и развиваться. И решили тогда Смирнов и Лапин, что построят они еще один небольшой завод по производству плитки. У нас, в Тарасове. Ты меня слушаешь, Женя? Да-да, слушаю внимательно, продолжай. Масленников, наверное, рассчитывал, что я уже на этом этапе его рассказа должна вознедовидеть своего клиента и сдать его с потрохами. Но я не стал растрачиваться раньше времени. «Так вот», — продолжил он, — «Лапин взялся за составление договора, согласно которому каждая сторона вносит определенную часть денег в строго определенные сроки. Допустим, с 5 по 10 декабря черкасский завод должен внести энную сумму денег, а с 20 по 25 торговый дом Лапина. Гражданин Смирнов, наверное, не очень внимательно изучил документы и к срокам оплаты отнесся ветрено. Он поставил свою подпись, но не заметил маленький пунктик, который, как обычно, значился где-нибудь в конце документа мелким шрифтом. Там было написано: если одна из сторон сорвет сроки оплаты строительства завода, то вторая сторона становится единственным акционером нового завода. Вот так. Из-за юридической уловки Лапин стал единоличным владельцем Тарасовского завода керамической плитки. А что Смирнов? Он так легко сдался? Нет. Сначала пытался разрулить проблему, но когда понял, что законным образом уже ничего не исправить, отступил. А теперь решил возобновить дело и вернуть-таки свою долю? Нет, дело в другом. Масленников снова усмехнулся. Смирнова в прошлом году на посту директора сменил другой человек. И человеку этому очень не понравилось, как обошлись с его заводом. Вот он-то и решил забрать завод у Лапина. Кто этот человек? Эммануил Красовский. Не знаю такого. А чтоб тебе его знать, усмехнулся Масленников. Он же в Черкассах обитает. Так Мазепа его человек? Или он его просто в долю взял? А вот этого тебе знать не обязательно. Он обнажил свои металлокерамические коронки, улыбаясь. Я и так много рассказал. Значит, на данном этапе я могу предположить только один вариант. Красовский преследует моего клиента. Да, Красовский недоволен действиями Лапина и готовит атаку на непутевого директора завода керамической плитки. Только к действию он еще не приступил. Все на стадии разработки. Красовский слишком далеко от нас. Ему сложно в открытую претендовать на имущество, находящееся на чужой территории. Заметь, на очень чужой территории, в соседнем государстве. Так что без связей в Москве ему не обойтись. В одиночку он ничего сделать не сможет. Поэтому на данный момент господин Красовский не готов к бою. Он еще армию не собрал, не заручился поддержкой союзников. Тогда в чем проблема? Кто преследует Лапина, если не люди Красовского? Так, Женечка, это сейчас Красовский не готов к бою. А завтра, кто его знает, кинется в бой и одержит победу. Он человек далеко не бедный, в состоянии вложить большие деньги в работу. Потому как знает, наш Тарасовский завод легко компенсирует его затраты и очень скоро начнет приносить реальную прибыль. Большую прибыль. Ты понимаешь это? Масленников перегнулся через рабочий стол и посмотрел на меня, как на потенциального избирателя, многозначительно подняв указательный палец. Это я понимаю. Только ты огородами не ходи, дело говори. Я задала конкретный вопрос. Кто, если не Красовский? И я хочу услышать ответ на свой вопрос. Масленников вернулся обратно в свое рабочее кресло и несколько разочарованно посмотрел на меня. Евгения Максимовна, если я просто назову вам имя человека, которому не нравится директорство Лапина, вам это ни о чем не скажет, поверьте мне. Но я хочу, чтобы вы поняли, что именно произошло и почему над головой вашего клиента собрались грозовые тучи. Уверяю вас, когда вы узнаете истинную причину, вы немедленно побежите к господину Лапину и откажетесь сотрудничать с ним, потому что он недостоин вашего внимания и риск ваш не оправдан. Он не стоит этого. Масленников наградил меня взглядом, полным сочувствия и в то же время восхищения. Ну, артист. Слушай, Шурка, я начинаю понимать твою страсть к политике. Ты просто прирожденный оратор. А где, как не в политике, можно воспользоваться даром красноречия? Только я тебе не дума. Со мной можно попроще разговаривать и поэнергичнее. А то мы так до ночи тут сидеть будем. Ладно, раз тебе так не терпится, слушай. Он не просто обиделся. Он немного разозлился. Как же, не оценили его сочувственные речи? Александр Петрович встал из-за стола, сложил руки за спиной и стал монотонно расхаживать по кабинету. Тарасовский завод строили два компаньона. Торговый дом Лапина и Черкасский завод плитки. Каждый компаньон должен был в определенный срок вносить деньги на продолжение строительства. Это я уже слышал, ближе к делу. — подгонял я оратора. — Ну, хорошо. Он начал нервничать. Лапин оказался хитрее своего компаньона, который опрометчиво понадеялся на дружбу. Он всегда вовремя вносил плату, чтобы у него был козырь на руках. Мол, он ни разу не нарушил условия договора, в отличие от своего черкасского компаньона. А где, скажи мне на милость, Лапин мог доставать такие большие деньги, да еще к сроку? Наконец-то Масленников ощутил свое превосходство. Глаза его блестели от азарта, он с нетерпением ждал моего ответа и дождался. «Не знаю. А где?» «Вот!» Масленников во второй раз продемонстрировал мне свой указательный палец. «В этом-то все дело!» Он облокотился на подоконник и расплылся в улыбке. «Чаю хочешь?» «Нет. Кофе?» Минута его превосходства подходила к концу. А так хотелось подольше быть в роли могущественного и осведомленного депутата. Он искусственно затягивал время. «Ничего я не хочу», — я начала сердиться. И тут в наш диалог вмешалась секретарша Масленникова. Через громкую связь она сообщила. «Александр Петрович, к вам посетители». «Пусть подождут минутку», — ответил депутат и плюхнулся в свое рабочее кресло. «Почему только минутку?» — удивилась я. «Ты собираешься объяснить в течение минуты мне все, а потом проводить?» «Нет, Женька». Он хитро улыбнулся и игриво подмигнул мне. «Это не я буду объяснять тебе». Я насторожилась и незаметно повернула кольцо на пальце, так, чтобы заостренная сторона оказалась снаружи. Это на тот случай, если придется применить силу. «А кто будет?» «Илья Борисович», — Масленников рассмеялся. Теперь-то мне стало ясно, почему Александр Петрович так искусно тянул время. Он ждал появления Мазепы и дождался наконец-то. В этот момент дверь открылась, и в кабинет депутата вошли трое. Первым и был знаменитый Мазепа. Позади него еще двое, практически братья-близнецы, ростом под 2 метра с короткой под ежик стрижкой. Илья Борисович, как раскормленная обезьянка в костюме, направился в мою сторону. Возле меня он застыл, скептически оглядел с ног до головы и спросил Масленникова. «Это она?» «Она», — с готовностью ответил Шурка Масло. Я смотрела на нового посетителя снизу вверх. «Александр Петрович сказал, что вы можете мне поведать интересное», — начала я. «Ишь ты, какая прыткая!» — оценил меня Мазепа, переводя взгляд на депутата. «Что-то я ей уже наговорил». «Так, по мелочи. Про черкасский завод, про Красовского рассказал». «Ничего себе по мелочи!» Наконец-то Мазепа сел на стул и вопросительно посмотрел на меня. «Разве ты не телохранитель?» «По-моему, телохранитель должен день и ночь таскаться за своим клиентом, а не совать, как ты, свой нос в дела взрослых дядей». Он противно заржал. «Вон ребята у меня какие бравые. Хочешь, познакомлю? Они вмиг научат тебя, как работать». Шутка показалась Мазепе просто уморительной. Мне же, напротив, примитивной. «Где ты прячешь Лапина?» Улыбка вмиг слетела с его губ. Он стал сверлить меня тяжелым взглядом, ожидая ответа. «Александр Петрович уверяет, что как только я узнаю все подробности дела, сама откажусь от своего клиента». «Так, может, вы мне сначала расскажете, в чем там дело, а потом я подумаю, следует ли отдавать вам Лапина?» — ответила я совершенно невозмутимо. «Она всегда такая деловая?» Этот вопрос Мазепы снова был адресован Масленникову. «Всегда», — быстро ответил тот. «Ну, раз ты ей столько всего наобещал, пока меня не было, тогда, может, сам и расскажешь, в чем провинился ее клиент?» «Конечно». Шурке Масло снова дали право голоса, он сразу оживился и продолжил свое повествование. У Лапина хватило собственных денег всего на 2-3 крупных взноса. Сначала он рассчитывал, что сумеет собрать деньги в своем торговом доме, но строительство нового завода отнимало столько сил и времени, что торговля ушла на второй план. В результате прибыль с продаж упала, нужную сумму набрать он не мог. А ведь цель была так близка и так заманчива. Лапину не оставалось ничего другого. Его мог спасти только большой кредит. Пока я слушала речи депутата и смотрела на его сияющую физиономию, Мазепа, который все еще сидел напротив меня, с интересом разглядывал мои ноги, периодически отвлекаясь на своих телохранителей, двухметровых близнецов, предлагая им оценить мой вызывающий откровенный вид. «Так вот», — продолжал тем временем громкоголосый Масленников, «в Тарасове брать кредит он не хотел, боялся, что потом ему никто не даст возможности завладеть заводом целиком, начнут требовать в качестве оплаты долга акции нового завода, а этого он очень не хотел, поэтому пошел с протянутой рукой в Москву и получил необходимую сумму. А теперь не хочет долг возвращать», — поинтересовалась я, желая поскорее закончить разговор. «Что ты, он славный малый», — язвил Масленников. «Он добросовестно возвращал долги частями. Но ситуация изменилась. В игру включился Красовский. Если ему удастся вернуть завод, Лапину не с чего будет возвращать долг, даже если он продаст все свое имущество. Ему просто не хватит денег. Поэтому мы решили вернуть свое сразу, пока Красовский набирает обороты. И вы вынуждали Лапина передать вам акции, чтобы завладеть заводом до того, как это сделает сам Красовский? Умница!» — восхитился моими умственными способностями господин депутат. Только Лапин уперся рогом, не хотел отдавать свое детище. Уверял, что Красовский никогда не сможет вернуть завод. Но мы-то люди взрослые, мы-то хорошо знаем возможности Красовского. Нам лишний раз рисковать ни к чему. А теперь объясни мне, Александр Петрович, почему ты говорил, что после твоего душераздирающего рассказа я сама откажусь от своего клиента? Да, я согласна, что как человек он настоящее гнилье. Но как бизнесмена его упрекнуть не в чем. Он схитрил с договором строительства на законных основаниях. И это еще не повод, чтобы я добровольно отказалась от работы с ним. «Так вся фишка в другом», — Масленников обнажил свои десны в улыбке. «Лапин давно вернул бы нам долг, если бы не его пагубная привычка». «Он игрок», — Александр Петрович ожидал удивить меня этим заявлением. Я же никак не отреагировала на новые подробности. Увлекшись игрой в рулетку, он еще больше погряз в долгах. Мы, разумеется, сразу увеличили процент с кредита, но это его нисколько не смутило. Он пообещал, что вернет долг в срок, даже с учетом возросшего процента. «Так вы увеличили срок возврата долга?» «Разумеется», — усмехнулся Масленников. «Прежде он добросовестно рассчитывался с нами. Таким людям можно доверять, и мы дали ему еще полгода. Но тут неожиданно в дело вмешался Красовский, и ждать расплаты Лапина было слишком рискованно. Теперь ты понимаешь, что связалась с обычным игроком, которому доверять нельзя. Не удивлюсь, если он и с тобой не расплатится, потому что скоро ему просто нечем будет расплачиваться». «Так, все, закончили базар», — Мазепа решительно прервал наш с Масленниковым диалог. «Теперь говори, где Лапин. Тебя мы трогать не будем, а вот с ним есть о чем потолковать». «К сожалению, я пока не могу отказаться от своего клиента», — невозмутимо ответил я. «Прежде мне надо с ним поговорить и убедиться в том, что слова ваши соответствуют действительности. А завтра я сообщу вам о нашем решении». «Завтра у тебя не будет», — процедил Илья Борисович сквозь зубы. «Подожди, Илья Борисович, не кипятись». Мне на выручку пришел Масленников. «Давайте лучше по-хорошему договоримся. Поедем сейчас все вместе к Лапину, поговорим с ним». «Ты еще скажи, за чашкой чая поговорим», — огрызнулся Мазепа. «Нет, это лишнее. Я думаю, Анатолий Сергеевич уже достаточно напуган. Ведь так, Женечка?» Масленников повернулся ко мне так, чтобы Мазепа не мог видеть его лица, и лукаво подмигнул. «Думает, я клюну на этот старый прием. Хороший полицейский, плохой полицейский. Он сам с радостью отдаст нам акции завода, а потом поедет к Синему морю, расслабится, отдохнет». «Что ты несешь, масло?» — возмутился Мазепа. «Что за хрень такая? Какое Синее море? Говори, где Лапин?» Он схватил меня за рука в декольтированной блузке и силой потянул на себя. «Уберите руки, Илья Борисович», — сдержанно ответила я. «Ну, в самом деле...» Депутат аккуратно взял за руку взбешенного Мазепу и попытался разжать его пальцы, освобождая мою блузку. «Это же не методы! В конце концов, не забывайте, где мы находимся!» «Обыскать ее!» — рявкнул Мазепа своим парням. Обыскивать было нечего, кроме сумки. То, что под моей одеждой ничего не было спрятано, поняли все присутствующие. Но порадовать себя легким пощипыванием женских бедер ребята все-таки решились. Один из них вырвал у меня сумку, второй резко дернул за руку, отрывая от стула. Он придавил меня спиной к стенке и сильно ударил тяжелым ботинком по щиколотке, намекая на то, что не мешало бы поставить ноги пошире. Терпеть такое я не собиралась, поэтому наотмашь ударила по лицу своего обидчика. Заостренный край кольца прошелся по щеке, оставляя тонкую кровавую полоску от виска до подбородка. Парень взвыл и выпустил мою руку. Напарник раненого телохранителя кинулся ко мне, но его вовремя тормознул Масленников. «Стоять!» — крикнул он во всю глотку и вцепился в руку телохранителя. «Вы не в баре водку пьете! Вы в большом доме! Прекратите это немедленно!» «Ты что раскомандовался, Масло?» — вмешался Мазепа. Его ноздри раздулись до размера обезьяних, он все больше походил на неуклюжего гиббона. «Я порву эту сучку, как грелку!» Для убедительности он закатал правый рукав пиджака и попер на меня. Второй охранник переводил взгляд с меня на босса, селись понять, что ему надо делать дальше. На всякий случай он стал слева от меня, готовый в любой момент броситься на защиту Ильи Борисовича. «Послушай ты, кукла разнаряженная!» Мазепа приблизился ко мне вплотную. «Я с тобой церемониться не собираюсь. У меня есть идея!» Депутат старательно отвлекал присутствующих от назревающего конфликта, который непременно закончится мордобоем. «Мазепа, отдай ее мне! Я ей кишки выпущу!» — простонал раненый охранник. «Попробуй!» — быстро ответил я. «Заткнись, сука!» Мазепа метнул на меня яростный взгляд и переключился на Масленникова. «Что за идея?» «Вот, мобильный телефон Евгении Максимовны». Александр Петрович с радостью продемонстрировал всем присутствующим мой телефон. «Наверняка Лапин в ближайшее время позвонит своей охраннице, и мы сможем запеленговать его». «Ты с ума сошел!» Мазепа повернулся к депутату, демонстрируя мне свой лысый затылок. «Думаешь, мы будем тихо сидеть и ждать, пока этот сопляк позвонит ей?» Он кивнул в мою сторону. «Ну, дело в том», — Александр Петрович стал робко оправдываться, «что я давно знаю Евгению Максимовну и с сожалением хочу сказать, что такими методами мы от нее ничего не добьемся. Она не скажет, где Лапин. Нам лучше действовать хитростью». «Мне она все скажет», — самонадеянно ответил Мазепа и снова перевел взгляд на меня. «Масленников прав», — невозмутимо ответила я. «От меня вам ничего не узнать». «Давайте мы перенесем нашу дружескую беседу в другое, более безопасное место», — предложил Масленников. Он очень переживал за свой депутатский статус и боялся разборок прямо на рабочем месте. «А мне тут нравится», — вмешалась я. Повисла короткая пауза. Только единственный пострадавший охранник тихо кряхтел, держась за раненую щеку. Мазепа опустил голову, разглядывая свои начищенные до блеска ботинки. «Да, в другом месте разговор будет складываться гораздо лучше», — не отрывая взгляда от ботинок, сказал он. «Правда, Яша?» Я не знала, кто из двоих охранников Яша, но предположила, что это мой сосед слева. Я резко повернулась в его сторону и тут же получила удар в лицо. В глазах потемнело, из носа пошла кровь. Я чувствовала, как струйка теплой густой крови потекла по моим губам. В следующий момент я почувствовала укол в области бедра. В меня воткнули острую иглу и быстро выпустили содержимое шприца. От большого давления, с которым выпускали раствор, я почувствовала тупую распирающую боль в бедре. Я чувствовала, как слабеет мое тело. Я стала медленно сползать по стенке на пол. Сознание медленно покидало меня. Последнее, что я слышала, Это слова секретарши. «Ой, Александр Петрович, что случилось? Может, скорую вызвать?» «Не надо, Маргарита Андреевна. Девушке стало плохо. Я гораздо быстрее довезу ее до госпиталя на своей машине». Меня нес на руках Яша. Я осилилась поднять веки, чтобы посмотреть в его лицо, но сил не осталось, и я потеряла сознание. Очнулась я на полу в каком-то темном сыром помещении. Узкая полоска света едва пробивалась сквозь небольшое окно под самой крышей. Я попыталась встать, но юбка сковывала движение. И все же приятно было осознавать, что юбка и блузка по-прежнему на мне. Даже босоножки на шпильке телохранители Мазепы неосмотрительно оставили, не подозревая, наверное, что шпилька — такое же грозное оружие, как нож. А вот кольца меня лишили, к сожалению. Когда глаза привыкли к темноте, я стала осваиваться на местности. Да, тут было немного сыро, но совсем не грязно. Это был не тот подвал, к которому мы с детства привыкли. Не было здесь длинных труб, перетянутых стекловатой. Никакого хлама, битых бутылок, гнилых досок. Очень чистенький, аккуратненький подвальчик размером примерно 7 квадратных метров. Только под потолком длинная белая труба, скорее всего из пластика. Я потянулась, насколько могла, и коснулась белой трубы. Да, действительно пластик. Скорее всего, этот пластик не что иное, как чехол для электрических проводов. Мне пришлось подпрыгнуть, чтобы ухватиться за край трубы. Первая попытка оказалась не очень удачной. Пластик слегка приподнялся, но отваливаться не собирался. Однако я не сдавалась и повторила попытку. На этот раз мне удалось сорвать узкую полоску пластика. Он свалился мне на голову, потом на пол. Я увидела, что и ожидала. Целую связку разноцветных электрических проводов. Теперь мне не мешало бы вытащить один из них. Для этого как раз пригодятся босоножки на шпильке. Мне удалось острым каблуком зацепить зелененький проводок. Туфля повисла под потолком. Затем я начала медленно тянуть провод на себя. Но через какое-то время натяжение стало слишком большим. Провод перестал тянуться дальше. Да, к сожалению, мне не удастся использовать его в качестве оружия самозащиты, подумала я. Уж больно он короткий. Я оставила пустую затею и присела на корточки. Мое внимание привлекло маленькое окошко на противоположной стене. Но только я решила заняться его исследованием, как слева от меня раздался звук открываемой двери. Похоже, за мной кто-то пришел. Я встала, отряхнулась и подошла к двери. Замок дважды щелкнул, и тяжелая дверь стала медленно открываться. Яркий свет снаружи больно резанул глаза, я прищурилась. Передо мной выросла мощная фигура Яши. Он не ожидал увидеть меня так сразу и от неожиданности отскочил в сторону. Я решительно шагнула на него, покидая сырое подвальное помещение. «Далеко собралась?» — услышала я противный знакомый голос. Мазепа стоял позади своего прихвостня и широко улыбался. «В туалет!» — коротко ответила я. «Ну, такого счастья мы тебя лишать не будем. Правда, Яша?» Мазепа снова порадовал нас своей кривой улыбкой. «Проводи даму». «Вперед иди!» Яша любезно пропустил меня вперед, сам пошел следом, выдерживая осторожную дистанцию метров 2. По крутой лестнице мы поднялись на первый этаж. Оглядываясь по сторонам, я примерно оценил размеры дома, в котором мне посчастливилось побывать. Огромная комната-гостиная занимала весь этаж. Она объединяла в себе и кухню, и зону отдыха с мягкими широкими креслами и домашним кинотеатром, и обычную столовую зону, в центре которой стоял большой стеклянный стол, накрытый на скорую руку разными яствами. Во главе стола сидел господин Масленников, он уже сменил деловой костюм на джинсы и рубашку с коротким рукавом. Рядом с ним двое парней приятной наружности. Обоих я видел впервые. Раненый мною охранник Мазепы щелкал пультом телевизора, развалившись на мягком кресле. «Присаживайся к нам, Женя!» — любезно предложил Масленников. «Да нет уж, спасибо!» — ответила я. «У меня пока несколько другие цели». «Это какие же?» — удивился он. «В туалет она идет!» — ответил за меня добрый Яша. Ну, тогда не смею задерживать. Могу я взять кое-что из своей сумочки? Поинтересовалась я у депутата. Если тебе нужна туалетная бумага, то в туалете ее предостаточно, заржал Мазепа, который тоже вышел в зал вслед за нами. Нет, мне нужно кое-что другое. Если тебе нужна твоя странная непишущая ручка, то должен тебя разочаровать, Женечка. Мы ее распотрошили. Думала, на лохов нарвалась. Типа мы не знаем этих женских приколок. Со знанием дела в разговор вмешался Яша. В туалете ручка мне точно не понадобится, а вот прокладки очень даже пригодятся. А как ты можешь использовать прокладку? Удивился Масленников. Она у тебя хлороформом пропитана, и ты рассчитываешь усыпить Яшу? Или... Нет, Шурик, перебила я депутата. Я планирую использовать ее по прямому назначению. Если не доверяешь, пошли со мной. Я тебе любезно продемонстрирую, как это надо делать. Разрешу даже помочь мне. Ладно, ладно, занервничал депутат. Ребята, сидевшие рядом с ним, захихикали. «Бери свою прокладку и иди!» Он бросил мою сумку на край стола. Я быстро выбрала из упаковки заряженную прокладку и пошла за Яшей. Через 5 минут заточенная монета была у меня под пяткой, и я смело вернулась в зал. Мужчины предложили мне стул и бокал красного вина. Пить я не стала, хотя сделала вид, что немного пригубила. «Что нового?» — поинтересовалась я, как ни в чем не бывало. «Пока ничего. Сидим, ждем, когда клиент твой позвонит». Масленников кивнул на мой мобильный телефон, лежавший на столе рядом с Мазепой. «Зря ждете. Он не позвонит. Он даже номер моего не знает». «Попробую сделать вид, что поверил тебе», — усмехнулся депутат. «Как хочешь». Я ответила и стащила одну виноградинку из вазы с фруктами. Примерно через час мой телефон все-таки зазвонил. Я очень надеялась, что это звонили не Лапины. Один из незнакомцев, тот, что все время сидел подле Масленникова, стал максимально серьезен, поставил на стол какой-то агрегат, похожий на ноутбук, и принялся активно стучать по клавиатуре. «Можете снимать трубку», — сказал он через некоторое время. Я напряглась. Мазепа первый схватил телефон и нажал на кнопку связи. Со своего места я не могла слышать, что говорит звонивший, но Мазепа уже через секунду улыбнулся во весь рот и развернул трубку в мою сторону, чтобы я лично убедилась. Звонит Лапин. «Алло, Женя!» Я едва различала слова. «Вы где, Женя? Алло!» Это был Сергей Сергеевич. «Не смейте этого делать!» Заорала я, что было сил, и тут же получила сокрушительный удар в плечо. Яша самодовольно сверкал золотой коронкой. «За это ты ответишь», — тихо сказала я ему. «Чуть позже». Я посмотрела на Масленникова. Тот напряженно следил за парнем, который работал с современной техникой. «Есть!» Парень победно вскинул руки. «Улица Королькова, дом 18». За исключением номера квартиры, адрес был определен верно. «А номер квартиры мы вычислим на месте. Это будет несложно», — доложил парень, вынимая из агрегата маленькую коробочку, похожую на пульт телевизора. «Наверное, именно эта коробочка поможет ребятам вычислить номер квартиры на улице Королькова в доме 18». «Едем туда», — скомандовал Мазепа. «Общий подъем», — он подтолкнул Масленникова к выходу. «Что? Я должен ехать?» — испугался депутат. «Ты что? Я не могу». «Ладно, оставайся тут», — неожиданно быстро согласился Мазепа. Наверное, побоялся, что сможет засветить прикормленного депутата. «Яша, эту шлюху в подвал. Головой за нее отвечаешь, понял?» «Понял», — коротко ответил Яша и помог мне встать со стула, потянув за ворот блузки. Я послушно последовала за ним к лестнице, ведущей в подвал. За окнами слышалась суета, звук заводимых машин. Навстречу с Лапиным Мазепа и его ребята решили ехать сразу на 3 машинах. Нам с Яшей оставалось пройти 3 ступеньки, чтобы оказаться перед дверью подвала. Именно в этом месте я рассчитывала прекратить свое движение к повторному заточению. Я сделала вид, что подвернула ногу и мягко присела на ступеньку. «Ой, кажется, ногу вывихнула», — тихо сказала я, хватаясь за щиколотку правой ноги. «А ну, вставай, дура!» — я шепнул меня тяжелым ботинком. «Или ползи, уже немного осталось». «Сейчас, больно же!» Незаметно для Яши я вытащила спрятанную монету. Телохранитель Мазепы немного склонился надо мной и потянул за руку. В этот момент я, крепко зажав свое оружие между большим и указательным пальцем, сильно ударила парня по ноге в районе щиколотки и перерезала сухожилие. Яша взвыл от боли и немедленно осел на ступеньки рядом со мной, зажимая рану, из которой фонтаном полилась кровь. «Сука!» — заорал он и тут же получил удар кулаком в нос. Яша покачнулся и завалился на спину. Я присела рядом на корточки и ударила его кулаком в грудь, в область солнечного сплетения. Глаза парня широко раскрылись. Он издал какой-то странный, похожий на приглушенный рык звук, после чего обмяк и, прикрыв веки, сполз на нижнюю ступеньку. Я быстро посмотрела наверх, чтобы убедиться, что на крик Яши никто не отреагировал, и, перешагивая через ступеньки, в два счета добралась до верха лестницы. Прижавшись спиной к стене, я заглянула в комнату. За большим стеклянным столом сидел уже порядком пьяненький депутат и старательно чистил ножом огромное яблоко. За окнами было тихо. Выждав пару секунд, я вышла из своего укрытия. «Все нормально, ты уже замуровал ее?» — повернулся Масленников на звук шагов, в полной уверенности, что обращается к Яше. Увидев меня, депутат вздрогнул от неожиданности и замер с яблоком в руке. Мне даже показалось, что он быстро начал трезветь. «Это я его замуровала, а теперь за тобой пришла». Я ухватила Шурку масло за плечо. «Руки убери!» — выпалил Масленников и попытался отодвинуться от меня вместе со стулом. Но я отреагировала моментально. Ударила по ножке стула, опрокидывая депутата на пол, и тут же присела рядом. «Если ты со мной что-нибудь сделаешь, тебя посадят!» Не предприняв ни одной попытки защищаться, Александр Петрович сразу стал трусливо запугивать меня. «У меня депутатская неприкосновенность». «Ты кому про неприкосновенность свою рассказываешь?» — зло процедила я. Мой мобильный телефон, похоже, увезли, но я должна была позвонить Лапину и предупредить его, чтобы они с Анатолием немедленно покинули квартиру. «Ты такая же, как все! Ты тоже не можешь трогать меня! Никто не может трогать меня! Нельзя! Закон такой! Нельзя меня трогать! Я депутат!» Шурка масло тарахтел без умолку, выкрикивая аргументы в свою защиту. Я похлопала его по карманам в поисках мобильного телефона, в правом кармане брюк нашла то, что искала. Александр Петрович вопросительно посмотрел на мои действия, но ничего не сказал. Я быстро набрала номер, оставленный Лапиным. Длинные гудки, никто не берет трубку. Я швырнула телефон на стол и с презрением посмотрела на Шурку. «Тварь ты продажная, а не депутат!» Я сильно дернула Масленникова за руку, помогая ему встать на ноги. «Кто в доме остался?» «Я». «Еще кто?» Я слышала, Мазепа велел кому-то оставаться в доме и ждать. «Сколько человек осталось?» «Да не знаю я!» Александр Петрович энергично замотал головой. «Правда не знаю. Это же не мой дом. У Мазепы тут вообще целая армия бойцов с утра до ночи пасется». «Значит так, господин депутат, ты пойдешь со мной, будешь моим заложником». «Да ты что?» — испугался Масленников. «Или живым щитом». Приободрила я его и подтолкнула к выходу. «Нет, ни за что, я не хочу. Да они меня, не раздумывая, подстрелят. Я же для них никто». «Без указания Мазепы они с тобой ничего не сделают». «Сделают», — не унимался Масло. «Из меня плохой заложник, я им не нужен». «Неужели лишат своего босса такого безотказного депутата?» — улыбнулась я хитро. «Конечно лишат. Ты знаешь, сколько у Мазепы таких, как я?» «И сколько же?» «Ой, да море просто!» Он замолчал, выдумывая подходящее сравнение. Полдумы. Почти. Ясно. Тогда посидите пока здесь, господин депутат. Я надавила на его плечо, и Александр Петрович плюхнулся на ближайший стул. Я огляделась, увидела шнур от зарядного устройства для мобильных телефонов и обмотала им руки Масленникова за спиной, привязывая его к стулу. В рот запихнула внушительную стопку бумажных салфеток, взятую с обеденного стола. Вот так будет неплохо. Я с удовлетворением оценила результат своей работы. Вы пока отдыхайте, господин депутат, а я освоюсь на местности. Со двора доносились мужские голоса. Я подошла к окну и осторожно выглянула на улицу. Три мощные мужские фигуры маячили возле ворот. У двоих из парней за поясом я заметила оружие. Справа от въезда во двор стоял огромный джип темно-синего цвета. Все окна в машине были открыты. Рядом с джипом неприметная Audi, а у кирпичного гаража Citroen. «Неплохо упакованы ребята мазепы», — подумала я. Где-то в глубине двора мелькнула еще одна фигура. Я пригляделась. Это был тщедушный дедок со шлангом в руках. Он поливал изящную клумбу с красными и белыми розами. Итак, после беглого осмотра территории я сделала неутешительные выводы. Даже если мне удастся угнать одну из машин, протаранить закрытые металлические ворота на выезде я не смогу даже джипом. Значит, надо что-то придумать, чтобы открыть ворота до того, как я сяду в один из автомобилей. Преследователей у меня будет как минимум трое. И все на машинах. Так что лучше было бы сначала разобраться с ребятами и только потом прыгать в машину. Но это отнимет много времени. А мне надо торопиться к Лапиным. Может, я еще успею вытащить их из передряги. Так, господин депутат. Я вернулась к перепуганному Масленникову. Как открываются ворота? Бу-бу-бу-бу, пробубнил что-то Масленников через бумажные салфетки. Я вытащила кляп и повторила свой вопрос. Как открываются ворота? Можно и вручную, но обычно пультом дистанционного управления открываются. Где пульт? Один в будке охраны, а так почти у каждого свой пульт есть. Я имею в виду у каждого водителя. Ладно, тогда делаем так. Ты сейчас подходишь к окну и отзываешь одного из бойцов. Зачем? Не задавай лишних вопросов, Масленников. Делай, что тебе говорят. И не вздумай намеки какие-нибудь делать. Я ведь долго раздумывать не буду. Для убедительности я взяла со стола нож и покрутила им перед испуганной физиономией депутата. «Что, подрежешь меня?» — Масло усмехнулся. «Кишка тонка». «Нет, Шурик, я в тупике. Мне выбирать не приходится. Так что не зли меня раньше времени. Иди к окну». Я развязала депутата и подтолкнула его к открытому окну. «Только постарайся быть максимально убедительным. Ты понял меня?» «Понял», — зло процедил Масленников. Я стояла позади, удерживая Александра Петровича за ремень брюк и приставив к его спине нож. Депутат отодвинул занавеску и громко позвал одного из парней. «Олег, зайди ко мне!» Один из парней в кожаной безрукавке отделился от троицы охранников и направился к дому. Поскольку Масленников больше мне был не нужен, я вырубила его ударом по черепушке. Сама же поспешила к двери и прижалась спиной к стене. Немного в стороне от входа. Послышался топот ног. И парень в безрукавке, ничего не подозревая, вошел в комнату. Я оказалась у него за спиной и немедленно воспользовалась выгодной ситуацией. Ребром ладони наотмашь ударила противника чуть ниже шеи и тут же нанесла следующий удар в живот. Парень упал на колени, не имея возможности даже повернуться в мою сторону. И тут же с шумом повалился на пол. Я прислушалась. Как отреагируют ребята на улице на этот шум. Но, похоже, они не услышали. Тогда я присела на колени перед парнем и быстро проверила его карманы. Пачка сигарет, несколько стодолларовых купюр и серебряная зажигалка полетели в сторону. Оружия при нем, к моему великому удивлению, не оказалось. Зато из кармана кожаной безрукавки я достала ключ от Audi и пульт дистанционного управления воротами. В душе я ликовала. Оставалось только незаметно пробраться к машине. Я снова подошла к окну и слегка отодвинула занавеску. Двое охранников продолжали о чем-то оживленно беседовать в ожидании товарища. Я посмотрела на Ауди. Она стояла очень удобно, мордой к воротам, так что терять время на выруливание не придется. От окна до машины было 10 метров. Это расстояние я успею преодолеть в считанные секунды. Нужно только заманить парней в дом, чтобы не путались под ногами лишний раз. Я оглядела комнату и увидела на спинке стула свою сумочку и мобильный телефон Масленникова. Схватив и то, и другое, я быстро разулась. Шпильки мне ни к чему. Босиком будет гораздо проще. И, взяв с подоконника вазу, запустила ею в стену. Стеклянные осколки посыпались на пол. Ребята на улице встрепенулись, глупые улыбки мигом слетели с их лиц, и, схватив оружие, они поспешили к дому. «Олег, что там?» — крикнул один из парней на бегу, но ответа, разумеется, не получил.